послышалась песня группы «Кровь, пот и слезы» «Spinning Wheel». «Если честно, я прихожу сюда послушать музыку», — довольно сказала Рейка. «У нас-то радио нет. Если хоть изредка не заглядывать, совсем не будешь знать, что сейчас в мире слушает». «А вы здесь постоянно живете?» — спросил я девушку. «Еще чего!» — засмеялась она. «Ночью здесь можно помереть с тоски. Вечером меня отвозит вот на этой штуке работник фермы, а утром привозит обратно». И девушка показала настоящий перед фермой вседорожник. «Здесь скоро делать будет совсем нечего?» — спросил Рейка. «Да, немного осталось», — ответила девушка. Рейка достала сигареты, и они на пару закурили. «Без тебя будет скучно», — сказала Рейка. «В мае приеду опять», — засмеялась девушка. Заиграла песня «Cream White Room». Затем пустили рекламу, которую сменил хит Саймона и Гарфункеля «Scarborough Fair». Когда она закончилась, Рейка сказала: «Хорошая песня». «Я видел этот фильм», — сказал я. «А кто в главной роли?» «Дастин Хоффман». «Не знаю такого», — грустно покачала головой Рейка. «Пока я здесь, мир меняется». Рейка попросила у девушки гитару. Та выключила радио и принесла старый инструмент. Собака задрала морду, принюхиваясь к запаху. «Это не едят», — сказала Рейка так, чтобы та услышала. На веранде сильно пахло травой. Перед нашими глазами четкой линией вдаль уходили горы. «Прямо как в звуках музыки», — сказал я Рейка. «Что это?» — спросила она, и, настроив гитару, заиграла вступление к «Scarborough Fair». Сначала немного путалась в аккордах, как это бывает, если впервые играешь что-то без нот. Однако вскоре подобрала мелодию и, за исключением перехода, сыграла всю песню до конца. А уже с третьего раза начала добавлять даже соло. «Хорошее чутье!» — подмигнула она мне и показала пальцем на свою голову. «С трех раз могу сыграть на слух почти любую мелодию». И, тихонько мурлыча себе под нос, сыграла еще раз. Мы втроем похлопали, Рейка вежливо поклонилась. «Когда я раньше играла концерты Моцарта, аплодисменты были громче», — сказала она. Девушка предложила принести Рейка молока со льдом за счет заведения, если та сыграет «Here comes the sun». Рейка в знак согласия подняла большой палец и заиграла на заказ. Пела она тихо, прокуренный голос подрагивал, но то был все равно прекрасный голос, и в нем чувствовалась сила. Я пил пиво, разглядывал горы, слушая Рейка, и мне казалось, что солнце выглянет оттуда еще раз. Такое вот теплое и нежное чувство. Закончив, Рейка вернула гитару и попросила опять включить радио, затем предложила нам с Наока погулять часик по окрестностям. «Я послушаю здесь музыку, поболтаю с хозяйкой, вы, главное, вернитесь к трем». «Ничего, что мы так долго останемся наедине?» — спросил я. «Вообще-то нельзя, но ладно. Я вам здесь не нянька. Тоже хочу немного расслабиться». «И ты приехал издалека, так...» «Разговаривай волю», — сказала Рейка, подкуривая новую сигарету. «Пойдем», — вставила Наока. Я пошел за ней. Собака проснулась и некоторое время бежала за нами, но вскоре передумала и поплелась обратно. Мы неторопливо шагали по ровной тропинке вдоль ограды фермы. Иногда Наока сжимала мою ладонь или брала меня под руку. «Тебе не кажется, что мы очень давно так не ходили?» — сказала Наока. «Совсем недавно, этой весной», — улыбнулся я. «Мы ходили так до весны этого года. Если это давно, то 10 лет назад античная история». «Действительно античная». «Извини за вчерашнее. Расстроилась ни с того ни с сего. Ты ко мне приехал, а я...» «Прости». «Ерунда. Наверное, лучше чаще выплескивать чувства наружу, и тебе, и мне. Если надо будет их на кого-нибудь обрушить, пусть уж лучше на меня. Так мы узнаем друг друга». «И что будет, когда ты узнаешь меня?» «Слушай, ты не понимаешь», — сказал я. «Проблема не в том, что будет. В мире есть люди, которые любят изучать железнодорожные расписания и делают это дни напролет. Другие строят из спичек метровые корабли. И нет ничего удивительного, что в этом мире кому-то захотелось узнать тебя ближе.